Кип Торн. «Черные дыры и складки времени. Дерзкое наследие Эйнштейна». Читает Слава Душин. Скачать эту и другие аудиокниги и поддержать проект вы можете на моем сайте по адресу snakeru54.com. От редактора перевода. Вниманию читателей предлагается книга «Черные дыры и складки времени. Дерзкое наследие Эйнштейна», написанная профессором Калифорнийского технологического института Кей С. Торном, выдающимся американским физиком-теоретиком. Ему принадлежат фундаментальные исследования в области релятивистской астрофизики и гравитации, квантовых измерений и теории гравитационных антенн. Он член Национальной академии наук США, иностранный член Российской академии наук, а также ряда других академий. Почетный доктор Московского государственного университета имени Ломоносова. Основная цель книги Торна заключается в том, чтобы в популярной форме рассказать о появлении и развитии новых идей в той области физики, которую обычно называют релятивистской гравитацией. При написании книги оказалось, что во многих случаях эта задача может быть решена лишь в виде параллельного рассказа о том, что сделали в этой области ученые США и нашей страны. Поэтому Торн включил в нее много комментариев и живых деталей, касающихся драматической истории 20 века, на фоне которой разворачивалась драма физических идей. В частности, многие ученые, оказавшие влияние на развитие гравитационной физики, являлись активными участниками американского и советского атомных и термоядерных проектов. Значительная часть этих исторических отступлений почерпнута Торном из личных контактов и специально проведенных при подготовке книги интервью со многими выдающимися физиками. Видимо, другим названием книги могло бы быть «История открытий» и «История их авторов». Мне кажется, что предлагаемая книга должна заинтересовать читателей, если, конечно, они, как и автор этих строк, считают, что популяризация научных достижений и идей – один из важнейших для человечества методов борьбы с разными видами обскурантизма и астроложества. В. Б. Брагинский, член-корреспондент РАН Москва. Предисловие. Эта книга о революции в наших представлениях о пространстве и времени и о замечательных следствиях этой революции, некоторые из которых неизвестны до сих пор. В то же время это потрясающее свидетельство человека, который находится в самой гуще событий, о борьбе и редких успехах в поисках понимания того, что является наиболее таинственным объектом во Вселенной – о черных дырах. Когда-то считалось очевидным, что поверхность Земли плоская. Она либо бесконечная, либо имеет край, за который вы можете упасть, если будете настолько неосторожны, что отправитесь в дальнее путешествие к этому краю. Успешное возвращение Магеллана и других кругосветных путешественников в конце концов убедило людей, что поверхность Земли замыкается на себя, образуя сферу. Однако, само собой разумеющимся считалось, что сфера существует в плоском пространстве, плоском в том смысле, что к нему применима геометрия Евклида. Параллельные линии никогда не пересекаются. Однако в 1915 году Эйнштейн выдвинул теорию, объединяющую пространство и время в нечто, называемое пространством-временем. Оно уже не является плоским, а искривляется или сворачивается под действием заключенного в нем вещества или энергии. Поскольку вблизи нас пространство-время почти плоское, эта кривизна не имеет никакого значения в нормальных ситуациях. Но последствия этой теории для более отдаленных от нас областей Вселенной были настолько удивительны, что даже Эйнштейн не мог предположить. Так, например, у звезды под действием ее собственной гравитации может начаться коллапс, в результате которого пространство вокруг нее становится настолько искривленным, что звезда просто исчезает из Вселенной. Сам Эйнштейн не верил, что такой коллапс возможен. Однако многие ученые показали, что это неизбежное следствие его собственной теории. Рассказ о том, как они это сделали и как были обнаружены особые свойства черных дыр в пространстве, и составляет основу этой книги. Это история научного открытия и процесса его совершения, написанная одним из участников. Такая же, как книга Джеймса Уотсона «Двойная спираль», рассказывающая об открытии структуры ДНК, которое привело к пониманию генетического кода. Но в отличие от истории ДНК, здесь не было никаких экспериментальных данных, которые направляли бы исследователей. Вместо этого была развита теория черных дыр, до того, как появились какие-либо свидетельствующие об их реальном существовании наблюдения. Я не знаю какого-либо другого примера в науке, когда такие великие экстраполяции были успешно сделаны только силой мысли. В этом и состоит замечательная мощь и глубина теории Эйнштейна. Мы еще многого не знаем. Например, что происходит с объектами и информацией, которые попадают в дыру? Появляются ли они где-либо во Вселенной или в других Вселенных? И можем ли мы так свернуть время и пространство, чтобы осуществить путешествие назад во времени? Эти вопросы – часть нашего непрекращающегося поиска в понимании Вселенной. Может быть, кто-нибудь вернется к нам из будущего и даст ответ на все вопросы? Стивен Хокинг. Введение. О чем эта книга и как ее читать? 30 лет я участвую в великом поиске, в поиске понимания наследства, оставленного будущим поколением Альбертом Эйнштейном, теории относительности и ее предсказаний о Вселенной, а также в исследованиях ее ограничений, где и когда теория относительности не работает и что ее тогда заменяет. Этот поиск провел меня через лабиринт экзотических объектов. Черные дыры, белые карлики, нейтронные звезды, сингулярности, гравитационные волны, червоточины, свертывание времени и машины времени. Этот поиск поднимает многие глобальные вопросы. Что делает теорию хорошей? Какие трансцендентные принципы управляют законами природы? Почему мы, физики, думаем, что мы знаем такие вещи, о которых мы думаем, что их знаем, даже когда техника слишком слаба, чтобы проверить наши предсказания? Поиски рассказали мне, как работает ум ученого, показали огромную разницу между одним и другим умом, например, Стивена Хокинга и моего. И почему многие ученые разных складов, каждый из которых идет своим путем, развивают наше понимание Вселенной. Изыскания сотен участников, рассеянных по всему свету, помогли мне оценить международный характер науки, различные пути того, как организовано научное предприятие в разных сообществах и как переплетаются наука с политикой, особенно в ходе советско-американского соперничества. Эта книга – попытка поделиться моими взглядами с теми людьми, которые не являются учеными, а также с учеными, работающими в других областях науки. Эта книга посвящена разным пересекающимся темам, которые связаны между собой основной нитью. История наших усилий по расшифровке наследия Эйнштейна, кажущихся такими дерзкими предсказаний черных дыр, сингулярностей, гравитационных волн, червоточин и свертывания времени. Книга открывается прологом, научно-фантастической сказкой, которая быстро введет читателя в физические и астрофизические концепции, использованные в книге. Возможно, читая эту сказку, некоторые читатели придут в уныние. Многие понятия – черные дыры, их горизонты, червоточины, приливные силы, сингулярности и гравитационные волны – вводятся слишком быстро, без подробного объяснения. Мой совет – пусть это вас не смущает. Просто получайте удовольствие от сказки, и вы получите общее представление о новых для вас вещах. Каждый из этих понятий будет еще раз упоминаться в более свободном стиле и далее в этой книге. После того, как вы прочтете всю книгу, вернитесь назад к прологу и вчитайтесь в технические нюансы. Основное содержание книги, главы с 1 по 14, сильно отличаются от пролога. На основную историческую нить повествования нанизываются другие темы. Сначала я на нескольких страницах рассказываю об истории, затем отвлекаюсь на другую, связанную с изложением тему, затем на третью, потом снова возвращаюсь к истории, чтобы снова запустить новую тему. Эти отвлечения, ремарки и переплетения обращают читателя к элегантному полотну взаимосвязанных идей физики, астрофизики, философии науки, социологии и политики. Некоторые физические положения могут восприниматься с трудом. Для удобства в конце книги приложен справочник физических терминов. Наука является общественным занятием. Углубление наших представлений о Вселенной происходит не от работы одного какого-то индивидуума или небольшой группы, а от совместных усилий многих людей. Поэтому в книге появляется много имен. Чтобы помочь читателю запомнить тех, кто появлялся на страницах несколько раз, в конце книги приведен именной указатель, включающий краткую справку о каждом ученом. В научных изысканиях, как и в жизни, многие направления развиваются одновременно различными людьми. Теории одного десятилетия могут рождаться из идей, которые появились десятки лет тому назад, однако долгое время игнорировались. Поэтому в книге случаются прыжки во времени вперед и назад, останавливаясь на некоторое время в 1960-х годах, я погружаюсь в 1930-е, чтобы потом вернуться в основное течение 1970-х. Читатели, которые почувствуют головокружение от таких блужданий, найдут помощь в хронологическом указателе в конце книги. Я не претендую на стандарты профессиональных историков, полнота изложения, точность и беспристрастность. Если бы я стал добиваться полноты изложения, многие читатели в изнеможении быстро свернули бы на обочину. Я бы, во всяком случае. Если бы я был более точен, книга заполнилась бы уравнениями и стала нечитаемой. Хотя я и старался быть беспристрастным, мне это, очевидно, не удалось. Тема книги мне слишком близка. Я лично участвовал в разработках с 1980-х годов и продолжаю участвовать сейчас. И несколько моих самых близких друзей также занимались этим направлением с 1930-х годов. Я пытался уравновесить мои предпочтения с помощью многочисленных интервью с другими участниками наших поисков, записанных на диктофон, смотрите библиографию, которые использовались в качестве основы для написания некоторых глав, смотрите благодарности. Однако некоторые предпочтения все же остались. В помощь читателям, желающим большей полноты, точности и беспристрастности, я перечислил в конце книги источники многих моих исторических утверждений, а также дал посылки на некоторые оригинальные статьи, которые написали участники нашего поиска, чтобы объяснить друг другу свои открытия. Эти работы содержат более точные и поэтому более профессиональные описания некоторых вопросов, которые в тексте книги могут быть искажены из-за моего стремления к упрощению. Воспоминания ненадежны. Разные люди, переживая одни и те же события, интерпретируют их по-разному. Именно в связи с такими возможными различиями я отсылаю читателя к этим работам. В тексте книги я выношу по многим вопросам свое личное суждение как откровение. Пусть настоящие историки простят меня, а не историки, может, скажут спасибо. Мой наставник и учитель Джон Уиллер в годы моего становления как физика и центральный персонаж в этой книге любил спрашивать своих друзей, что единственное, самое важное вы из этого смогли узнать. Мало вопросов, которые заставляют так точно сконцентрировать ваш ум. В духе вопросов Джона, завершив книгу, я спрашиваю себя, что является тем единственным, самым важным, что я бы хотел, чтобы от меня узнали читатели? Мой ответ. Потрясающая мощь человеческого ума, позволившая наскоками, обходными путями и мгновенными озарениями разгадать сложность нашей Вселенной и выявить предельную простоту, элегантность и фантастическую красоту фундаментальных законов, по которым она существует. Я посвящаю эту книгу Джону Арчибальду Уиллеру, моему другу и учителю. Пролог. Путешествие среди черных дыр. Здесь читатель в научно-фантастической сказке впервые встречается с черными дырами и с их странными свойствами, насколько мы их понимаем, в 1990 году. Из всех порождений человеческого разума, от единорогов и горгулей до водородной бомбы, самое фантастическое, наверное, это черная дыра. Дыра в пространстве с резко очерченными границами, в которую проваливается все, что оказывается поблизости, но из которой ничего не может выйти обратно. Дыра с настолько мощной силой тяготения, что даже свет оказывается пойманным в ее объятиях. Дыра, которая искривляет пространство и сворачивает время. Подобно единорогам и горгульям, черные дыры больше подходят миру научной фантастики и древних мифов, чем реальной вселенной. Тем не менее, существование черных дыр надежно предсказывается хорошо доказанными законами физики. Только в нашей галактике их может быть миллионы, но их чернота прячет их от наших взоров. Обнаружение черных дыр вызывает у астрономов большие трудности. Аид. Представьте, что вы владелец и капитан гигантского звездолета, и вашим приказам подчиняются все компьютеры, роботы и сотни членов команды. Всемирное географическое общество уполномочило вас исследовать черные дыры на дальних рубежах межзвездного пространства и доставить на Землю описание ваших экспериментов. После 6-летнего путешествия звездолет замедляется в окрестностях ближайшей к Земле черной дыры Аид в окрестностях Веги. На дисплее вы и ваша команда ясно видите, что дыра действительно существует. Гравитация звезды затягивает атомы газа, свободно заполняющие межзвездное пространство, с плотностью примерно в 1 атом на кубический сантиметр. Атомы с разной скоростью устремляются к звезде со всех сторон. Медленно на больших расстояниях, где гравитация слаба, быстрее ближе к дыре, там, где гравитация сильнее, и очень быстро, почти со скоростью света, вблизи поверхности дыры, где гравитация самая мощная. Если допустить ошибку, ваш звездолет тоже может засосать в эту дыру. Первый помощник Карес, избегая катастрофы, с помощью быстрых и осторожных маневров выводит корабль на круговую орбиту. Затем она глушит двигатели. Пока вы обращаетесь вокруг дыры, центробежная сила кругового движения компенсирует гравитационное притяжение дыры. Ваш корабль, отбрасываемый центробежной силой, как в раскручиваемой детской игрушечной проще, удерживается натяжением веревки гравитационной силой черной дыры. Пока звездолет обращается по орбите, вы с командой готовитесь исследовать дыру. Сначала пассивно. Используя хорошо оборудованные телескопы, можно исследовать электромагнитные волны, излучения, испускаемые газом, падающим в дыру. Температура холодных, далеких от черной дыры атомов газа, лишь на несколько градусов отличается от абсолютного нуля. Холодные атомы колеблются медленно, и их колебания порождают медленно колеблющиеся электромагнитные волны, что означает, что волны обладают большим расстоянием от одной вершины волны до другой. Это длинные волны, то есть радиоволны. Ближе к дыре, где гравитация затягивает атомы в мощный поток, они сталкиваются друг с другом и нагреваются до нескольких тысяч градусов. Тепло заставляет их колебаться быстрее и быстрее и спускать волны с более короткими расстояниями между максимумами. Волны, которые вы знаете как свет разного цвета – красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. Еще ближе к дыре, где гравитация еще сильнее, а поток еще быстрее, соударения нагревают атомы до температуры в несколько миллионов градусов, и они начинают колебаться с бешеной скоростью, создавая электромагнитные волны с очень короткими длинами – рентгеновские лучи. Наблюдая эти рентгеновские лучи, исходящие из окрестности дыры, вы вспоминаете, что именно так в 1972 году астрофизики обнаружили и идентифицировали с помощью рентгеновских лучей первую черную дыру в далеком пространстве – X1 Лебедя на расстоянии 6000 световых лет от Земли. Переводя телескопы на области еще более близкие к дыре, вы видите уже гамма-лучи, испускаемые атомами, нагретыми до еще более высоких температур. Затем, направив взгляд на центр этого восхитительного творения, вы видите большую круглую сферу, абсолютно черную. Это и есть черная дыра, закрывающая с собой весь свет, рентгеновские и гамма-лучи от атомов, расположенных позади нее. Вы видите, как сверхгорячие атомы со всех сторон устремляются к черной дыре. Попав внутрь дыры, они должны стать еще горячее, колебаться еще быстрее и излучать еще сильнее, чем раньше. Но их излучение уже не может покинуть звезду из-за сильной гравитации. Ничто не может вырваться из звезды. Вот почему дыры выглядят черными. Черными, как смоль. Вы внимательно изучаете черную сферу в телескоп. У нее абсолютно резкие края. Это та поверхность дыры, откуда нет выхода. То, что находится над этой поверхностью, может при некоторых усилиях ускользнуть из объятий гравитации. Ракета может улететь. Могут оторваться частицы, если им придать достаточную скорость, может излучиться свет. Но сразу под поверхностью объятия гравитации непреодолимы. Оттуда ничто и никогда не сможет вырваться, вне зависимости от прилагаемых усилий. Ни ракета, ни частицы, ни свет, ни излучение какого-либо иного вида, ничто не сможет достичь орбиты вашего звездолета. Именно поэтому поверхность дыры похожа на земную линию горизонта, за которую вы не можете заглянуть. Вот почему она называется горизонтом черной дыры. Ваш первый помощник Карес аккуратно измеряет длину орбиты звездолета. Она составляет 1 миллион километров, то есть примерно половину окружности орбиты Луны вокруг Земли. Затем, следя за изменением при движении корабля положения удаленных звезд и замечая период их перемещения, она устанавливает, что корабль совершает один оборот вокруг дыры за 5 минут и 46 секунд. Это время называется орбитальным периодом корабля. Из периода обращения и величины окружности теперь вы можете вычислить массу дыры. Это тот же метод, который использовал Исаак Ньютон в 1685 году для вычисления массы Солнца. Чем больше центральная масса Солнца, или черной дыры, тем больше гравитационная сила, и поэтому тем скорее должна двигаться по орбите планета, звездолет, чтобы избежать падения, и тем короче должен быть орбитальный период. Применив математическое уравнение, выражающее закон тяготения Ньютона для расчета орбиты корабля, вы находите, что черная дыра Аид имеет массу в 10 раз больше, чем у Солнца, или 10 солнечных масс. Вы знаете, что эта дыра возникла давно, когда погибла звезда. Погибла, потому что не смогла больше сопротивляться стягивающей ее силе гравитации и потому схлопнулась. Вы знаете также, что когда звезда схлопнулась, ее масса не изменилась. У черной дыры Аид сейчас такая же масса, которая когда-то была у звезды-прародительницы. Точнее, почти такая же. Масса Аида в действительности должна быть немного больше, на величину всего того, что провалилось в дыру с тех пор, как она родилась. Межзвездный газ, космический мусор, звездные корабли. Вы это знаете, поскольку перед тем, как отправиться в путешествие, вы изучали фундаментальные основы теории гравитации, законы, которые в приближенной форме были открыты Исааком Ньютоном в 1687 году, а затем радикально пересмотрены и уточнены в 1915 году Альбертом Эйнштейном. Вы узнали, что законы гравитации Эйнштейна, называемые общей теорией относительности, заставляют черные дыры вести себя по столь же неумолимым законам, которые заставляют отпущенный камень падать на Землю. Невозможно представить, чтобы камень, вопреки законам тяготения, воспарил в небо как птица. Точно так же невозможно, чтобы черная дыра избежала действия законов гравитации. Дыра неизбежно появляется на свет при схлопывании звезды. Масса дыры при рождении должна быть в точности равна массе звезды. Каждый раз, когда что-то проваливается в дыру, ее масса должна возрастать. Точно так же, если звезда вращается, когда начинается ее взрыв, новорожденная дыра тоже должна вращаться. И угловой момент дыры, мерило того, насколько быстро она вращается, должен быть в точности равен угловому моменту звезды. Перед путешествием вы ознакомились также с теорией изучения природы черных дыр. В 70-е годы 20-го столетия Брэндон Картер, Стивен Хокинг, Вернер Израэль и другие на основании общей теории относительности Эйнштейна для законов гравитации сделали вывод, что черная дыра должна быть исключительно простой сущностью. Все свойства дыры – сила гравитационного тяготения, величина, на которую она отклоняет траектории света звезд, форма и площадь поверхности – определяются всего тремя величинами – массой дыры, которая вам уже известна, угловым моментом ее вращения, который вы пока не знаете, и электрическим зарядом. Более того, вам известно, что никакая дыра в межзвездном пространстве не может обладать большим электрическим зарядом. В противном случае она бы быстро притянула к себе заряды противоположного знака из межзвездного пространства, нейтрализуя свой собственный заряд. Вращаясь, черная дыра образует вокруг себя космический вихрь, подобно водовороту. Так же, как винт самолета, закручивающий воздух и все, что в нем находится, космический вихрь около черной дыры вовлекает во вращение все тела вблизи дыры. Чтобы узнать угловой момент Аида, вы должны обнаружить вихревое движение в потоке атомов межзвездного газа, падающего в дыру. К удивлению, наблюдая подходящий все ближе к звезде и все ускоряющийся поток, вы не замечаете никаких признаков завихрения. Часть атомов, падая на дыру, движется по часовой стрелке, а другая наоборот, сталкиваясь иногда со встречными атомами, движущимися по часовой стрелке. Но в среднем атомы падают прямо на дыру без какого-либо закручивания. Вы заключаете, что эта черная дыра в 10 солнечных масс вряд ли вообще вращается, ее угловой момент равен нулю. Зная массу и угловой момент дыры, и зная, что ее электрический заряд пренебрежимо мал, вы теперь можете рассчитать, используя формулы общей теории относительности, все свойства черной дыры – силу гравитационного тяготения, соответствующую ей величину отклонения света далеких звезд и, что особенно интересно, форму и размеры дыры. Если бы дыра вращалась, ее горизонт имел бы хорошо выраженные северный и южный полюсы, соответствующие оси вращения, поскольку у этих полюсов образовывались бы водовороты из падающих атомов. Дыра имела бы хорошо выраженную линию экватора между полюсами, и центробежная сила, действующая на вращающийся горизонт, привела бы к выпячиванию поверхности у экватора, подобно тому, как немного сплюснута к экватору вращающаяся Земля. Но поскольку Аид вряд ли вращается, у него нет выпуклости на экваторе. Его очертания, согласно законам гравитации, должны представлять собой почти точную сферу. Вот почему Аид так и выглядит в телескоп. Что касается размеров, то законы физики, как утверждает общая теория относительности, диктуют, что чем больше масса звезды, тем больше ее горизонт. Фактически, окружность горизонта должна быть равна 18,15 километров, умноженным на массу дыры, выраженную в единицах массы Солнца. Поскольку ваши орбитальные измерения показали, что масса дыры в 10 раз больше солнечной, окружность ее горизонта должна быть равна 185 километрам, почти как у Лос-Анджелеса. С помощью телескопов вы аккуратно измеряете длину окружности 185 километров. Полное согласие с общей теорией относительности. Врезка P1. Обозначение степени больших и малых чисел. В этой книге я буду иногда использовать научную нотацию, чтобы описать очень большие или очень малые числа. Например, 5 умноженное на 10 в шестой степени означает 5 миллионов, или пятерку с 6 нулями. А 5 умноженное на 10 в минус шестой степени обозначает 5 миллионных, или 0,00005 миллионных. Вообще говоря, степень, в которую число возводится, это число знаков, на которые нужно передвинуть десятичную запятую, чтобы представить число в обычном десятичном виде. Так 5 умноженное на 10 в шестой степени обозначает, что мы берем число 5, то есть 5,8 нолей после запятой, и двигаем десятичную запятую на 6 знаков вправо. В результате получаем 5 миллионов, то есть 5 и 6 нолей. Подобным же образом 5 умноженное на 10 в минус шестой степени обозначает, что берем число 5 и двигаем десятичную запятую на 6 знаков влево. В результате получаем 0,00005, то есть 0,5 миллионных. Конец врезки. Эта окружность горизонта ничтожна по сравнению с орбитой нашего звездолета в миллион километров. И в такую маленькую окружность втиснута масса в 10 раз больше массы Солнца. Если бы дыра была твердым телом, сжатым до таких размеров, ее средняя плотность была бы равна 200 миллионам тонн на кубический сантиметр. Это в 2 умноженное на 10 в 14 степени раз плотнее, чем вода. Однако дыра не твердое тело. Общая теория относительности настаивает, что 10 солнечных масс материи звезды, которая произвела дыру, схлопнувшись, теперь сконцентрировалась в ничтожный размер пространства, называемый сингулярностью. Эта сингулярность имеет размер порядка 10 в минус 33 степени сантиметра, в 100 миллиардов миллиардов раз меньше, чем ядро атома, и окружена только пустотой, в которую падает к центру межзвездный газ, и излучением, испускаемым этим газом. Такая пустота простирается от сингулярности вплоть до самого горизонта дыры, такая же, как пустота от горизонта дыры до вашего звездолета. Сингулярность и запертая в ней звездная материя спрятаны под горизонтом дыры. Сколь бы долго вы ни ждали, запертая материя никогда не вырвется наружу. Ее не пускает гравитация черной дыры. Запертая материя также никогда не сможет передать вам никакой информации с помощью радиоволн, света или рентгеновских лучей. Для всех практических применений она навсегда ушла из нашей Вселенной. Единственное, что осталось от материи, это мощное гравитационное тяготение, такое же на вашей орбите в миллион километров, которое было и перед схлопыванием звезды, превращенной в дыру, но такое сильное на поверхности горизонта и под ним, что ему ничто не может противиться. Какое же расстояние от горизонта до сингулярности, спрашиваете вы себя? Конечно, вы не собираетесь измерять его непосредственно. Такое измерение было бы самоубийством. Вы никогда не сможете выбраться из-под горизонта, чтобы доложить результаты Всемирному географическому обществу. Из-за того, что сингулярность очень мала, 10 в минус 33 степени сантиметра, и находится точно в центре дыры, расстояние от сингулярности до горизонта должно быть равно радиусу горизонта. Вам очень хочется вычислить этот радиус стандартным методом, поделив длину окружности на 2π, 6,28318 и так далее. Однако, когда вы учились на Земле, вас предупредили не доверять подобным расчетам. Огромное гравитационное тяготение дыры полностью искажает геометрию пространства внутри и вблизи дыры, подобно тому, как тяжелый камень, положенный на резиновую пленку, изменит геометрию листа, в результате чего радиус горизонта не будет равен длине окружности, деленной на 2π. Ничего страшного, говорите вы себе. Лобачевский, Риман и другие великие математики научили нас рассчитывать свойства окружностей и в искривленном пространстве. Эйнштейн ввел эти расчеты в свою общую теорию относительности для законов гравитации. Я смогу использовать эти формулы искривленного пространства для вычисления радиуса горизонта. Но потом, припоминая то, что узнали во время подготовки на Земле, вы понимаете, что хотя масса дыры и ее угловой момент определяют все свойства горизонта дыры и окружающего пространства, они ничего не говорят о внутренних свойствах дыры. Общая теория относительности настаивает, что внутренность дыры вблизи сингулярности должна быть хаотична и сильно несферична, так же как центр резиновой пленки, если тяжелый камень имеет неровную форму и непрерывно дергается вверх и вниз. Более того, хаотичная природа ядра дыры будет зависеть не только от массы звезды и ее углового момента, но и от всех деталей схлопывания дыры, при котором родилась дыра, а также от истории последующего падения на дыру межзвездного газа. Всех деталей, которые вам неизвестны. Ну и ладно, решаете вы. Какая бы ни была ее структура, хаотичное ядро должно иметь длину окружности много меньше сантиметра. Итак, я сделаю небольшую ошибку, если вообще пренебрегу им, когда буду вычислять радиус горизонта. Но затем вы вспоминаете, что пространство вблизи сингулярности может быть деформировано так сильно, что хаотичный участок может иметь радиус в миллионы километров, хотя длина его окружности будет составлять только долю сантиметра. Точно так же тяжелый камень может сколь угодно глубоко вниз вытянуть острый неровный конус резиновой пленки, оставляя в то же время длину его окружности малой. Ошибки в наших вычислениях радиуса могут быть поэтому огромными. Радиус горизонта просто-таки не может быть вычислен из этой скудной информации, которой вы владеете, массы дыры и ее углового момента. Оставив размышления по поводу внутренности черной дыры, вы готовитесь исследовать окрестности ее горизонта. Не желая рисковать человеческой жизнью, вы просите 10-сантиметрового робота Арнольда, оснащенного ракетными двигателями, провести для вас исследование и передать результаты назад на звездолет. У Арнольда простые инструкции. Прежде всего, он должен запустить ракетные двигатели так, чтобы погасить первоначально общую со звездолетом скорость орбитального движения, а затем выключить двигатели и позволить гравитации дыры затянуть его вниз. Во время падения Арнольд направит ярко-зеленый лазерный луч в сторону звездолета и закодирует в этом луче информацию о пройденном расстоянии и о состоянии его электронной системы, так же как радиостанция кодирует передачи на радиоволнах. Команда звездолета примет лазерный луч, а Каррес декодирует передачу, получив информацию от робота. Она также измерит длину волны луча, или, что то же самое, его цвет. Знание длины волны очень важно. Она будет нести информацию о скорости движения Арнольда. Поскольку он будет двигаться все быстрее и быстрее, удаляясь от звездолета, принятый на корабле первоначально зеленый цвет луча под действием эффекта Доплера будет смещаться во все более длинноволновую область, то есть он будет становиться все более и более красным. Кроме того, есть дополнительный сдвиг в красную область, обусловленный борьбой луча с силой гравитационного тяготения дыры. Вычисляя скорость Арнольда, Карес должна внести поправку на это гравитационное красное смещение. Итак, эксперимент начинается. Арнольд форсирует уход с орбиты на траекторию падения. Как только он начинает падать, Карес регистрирует время прихода лазерного сигнала. По прошествии 10 секунд декодированный лазерный сигнал сообщает, что все системы работают хорошо и что робот уже пролетел расстояние в 2630 километров. По цвету лазерного света Карес вычисляет, что теперь он падает со скоростью 530 км в секунду. Когда часы отсчитали 20 секунд, скорость удвоилась до 1060 км в секунду. А пройденное расстояние учетверилось до 10 500 км. Часы продолжают идти. По истечении 60 секунд скорость возросла до 9 700 км в секунду. А расстояние до 135 тысяч километров, что составляет 5/6 расстояния до горизонта. Теперь вы должны быть внимательны. Последующие несколько секунд будут решающими, и поэтому Карес включает высокоскоростную записывающую систему, чтобы собрать все детали поступающих данных. На 61 секунде Арнольд докладывает, что все системы функционируют нормально, горизонт находится на расстоянии 14 тысяч километров под ним, и он падает на него со скоростью 13 тысяч километров в секунду. По истечении 61,7 секунды все еще идет хорошо, осталось еще 1700 километров, скорость 39 тысяч километров в секунду, или около 1/10 скорости света. Но цвет лазера начинает быстро меняться. И в следующую 1/10 секунды вы с удивлением наблюдаете, как частота лазера проносится через весь спектр электромагнитного излучения. От зеленого к красному, затем к инфракрасному, к СВЧ и к радиоволнам. Через 61,8 секунды после начала падения все закончено. Лазерный луч полностью пропал. Арнольд достиг скорости света и исчез у горизонта. И в эту последнюю десятую долю секунды, как раз перед тем, как луч мелькнул последний раз, довольный Арнольд докладывал о том, что все системы работают. Все системы работают. Когда ваше возбуждение утихает, вы приступаете к изучению записанных данных. Теперь вы находите все детали изменения во времени длины волны лазерного излучения. Вы видите, что, когда Арнольд падал, длина волны лазерного сигнала возрастала сначала очень медленно, а потом все быстрее и быстрее. Но удивительно, после того, как длина волны учетверилась, скорость ее удвоения стала почти постоянной. После этого длина волны удваивалась каждую 0,14 секунды. После 33 удвоений 0,46 секунды длина волны достигла 4 километров, предела возможностей вашей регистрационной системы. Вероятно, длина волны продолжала удваиваться и дальше, поскольку для того, чтобы длина волны стала бесконечной, нужно, чтобы прошло бесконечное число удвоений. Чрезвычайно слабые, чрезвычайно длинноволновые сигналы все еще могут идти от горизонта. Означает ли это, что Арнольд еще не пересек горизонт и никогда не сможет его пересечь? Совсем нет. Те последние, вечно удваивающиеся сигналы бесконечно долго выкарабкиваются из гравитационных объятий дыры. Арнольд пролетел через горизонт, двигаясь со скоростью света, уже много минут тому назад. Оставшиеся слабые сигналы продолжают доходить, поскольку их время распространения очень велико. Это реликты прошлого. После многих часов исследования данных падения Арнольда и после долгого сна для восстановления сил вы переходите к следующей ступени исследований. На этот раз вы будете сами зондировать окрестность горизонта, но будете делать это более тщательно, чем Арнольд. Попрощавшись с командой, вы забираетесь в исследовательскую капсулу вашего корабля и выходите в ней на круговую орбиту рядом со звездолетом. Затем вы осторожно запускаете ракетные двигатели, чтобы немного замедлить свое орбитальное движение. Это немного сокращает центробежную силу, которая поддерживает капсулу, и гравитация дыры затягивает вас на несколько меньшую круговую орбиту. Когда вы опять запускаете осторожно двигатель, ваша круговая орбита опять немного сокращается. Ваша цель состоит в том, чтобы, используя эту мягкую, безопасную сходящуюся спираль, достигнуть круговой орбиты как раз над горизонтом. Орбиту в 1,1 раза большую, чем сам горизонт. Там вы сможете изучить многие свойства горизонта, избежав его фатальных объятий. Однако по мере того, как орбита медленно сокращается, начинает происходить что-то странное. Уже при длине окружности в 100 тысяч километров вы начинаете это чувствовать. Плавая внутри капсулы при положении тела ногами по направлению к черной дыре, а головой к звездам, вы чувствуете слабое усилие, приложенное к ногам в сторону дыры, и такое же усилие, приложенное к вашей голове. Вас мягко растягивает, как тянучку. Вы понимаете, что причина – это гравитация дыры. Ваши ноги ближе к дыре, чем ваша голова, поэтому дыра тянет их сильнее, чем вашу голову. Конечно, точно так же обстоит дело, когда вы стоите на Земле. Но разница в расстоянии головы и ног от центра Земли в этом случае ничтожна. Меньше, чем 1 миллионная, так что вы никогда ее не заметите. Наоборот, когда вы плаваете в своей капсуле по окружности в 100 тысяч километров, разница голова-ноги составляет 1/8 ускорения свободного падения на Земле, 1/8 же. В середине вашего тела центробежная сила орбитального движения в точности сравнивается с гравитацией дыры. Получается, что гравитация как будто отсутствует, и вы плаваете свободно. Но действующая на ноги более сильная гравитационная сила тянет вниз с дополнительным ускорением в 1/16 же, а на голову действует более слабая гравитационная сила, позволяющая центробежной силе толкать вас вверх с дополнительным ускорением в 1/16 же. Развеселившись, вы продолжаете двигаться по нисходящей спирали. Но вскоре ваша веселость сменяется тревогой. По мере того, как орбита уменьшается, силы, действующие на голову и ноги, возрастают. На длине окружности в 80 тысяч километров разница составляет 1/4 же. На 50 тысячах километров это уже как сила тяжести на Земле. На 30 тысячах километрах оно равняется 4 же. Сжимая зубы от боли, поскольку голова и ноги растягиваются в противоположные стороны, вы спускаетесь до 20 тысяч километров при 15 же растягивающей силы. Больше вам не выдержать. Вы пытаетесь решить эту проблему, свернувшись клубком, так чтобы ноги и голова были ближе, а разница в силах меньше. Но растягивающие силы настолько велики, что они не позволяют вам свернуться и расправляют ваше тело вдоль радиуса дыры. Если орбита капсулы еще уменьшится, ваше тело будет разорвано. Надежда достичь окрестности горизонта пропала. Расстроенный и измученный, вы останавливаете спуск капсулы, поворачиваете ее и начинаете осторожно и мягко форсировать свой путь назад, увеличивая высоту орбиты, и возвращаетесь в чрево звездолета. Войдя в капитанскую кабину, вы отводите душу на главном компьютере корабля, который называется «Заря». «Тише, тише!» – успокаивает компьютер, используя слова древнего русского языка. «Я знаю, что вы расстроены, но это действительно ваша вина. Вам же говорили об этих головоножных силах во время занятий, помните? Это те же самые силы, которые создают приливы океанов на Земле». Вы припоминаете, что океан на той стороне Земли, которая ближе к Луне, притягивается ее гравитацией сильнее и выпячивается по направлению к Луне. Вода океана с противоположной стороны Земли притягивается слабее и потому тоже собирается в выпуклость, но направленную от Луны. В результате получаются 2 разных океанических горба, которые вследствие вращения Земли проявляются в виде 2 приливов, происходящих каждые 24 часа. Именно из-за этих приливов, вспоминаете вы, Эта головоножная гравитационная сила, о которой вы забыли, называется приливной силой. Вы также припоминаете, что общая теория относительности Эйнштейна описывает эту приливную силу как следствие искривления пространства и свертывания времени, или на языке Эйнштейна – искривление пространства-времени. Приливные силы и искривление пространства-времени идут рука об руку. Одно всегда сопровождает другое, хотя в случае океанских приливов искривление пространства-времени так незначительно, что измерить его можно только сверхчувствительными приборами. А что же Арнольд? Почему же у него был такой жизнерадостный иммунитет по отношению к приливным силам дыры? По двум причинам, объясняет Заря. Во-первых, потому что он намного меньше вас, высотой только в 10 сантиметров, и приливная сила, которая равна разнице между гравитационными силами в области головы и ног, была, соответственно, меньше. И во-вторых, потому что он был сделан из сверхпрочного титанового сплава, который мог противостоять растягивающей силе гораздо лучше, чем ваши ткани и кости. Потом вы с ужасом осознаете, что когда Арнольд проносился через горизонт по направлению к сингулярности, он должен был почувствовать увеличение приливной силы до такой степени, когда даже его сверхпрочное титановое тело уже не смогло бы ей противостоять. Менее чем через 0,2 десятитысячных секунды после пересечения горизонта его разрушающееся, растягиваемое тело должно было приблизиться к сингулярности в центре дыры. Там, как подсказывают ваши знания общей теории относительности, полученные на Земле, приливные силы вовлекли останки Арнольда в хаотический танец, растягивая его то в одном, то в другом направлении, все быстрее и быстрее, все сильнее и сильнее, до тех пор, пока даже отдельные атомы его вещества не изменятся до неузнаваемости. Фактически это и есть одна из сущностей сингулярности. Это место, где хаотически осциллирующая кривизна пространства-времени порождает огромные хаотические приливные силы. Размышляя над историей исследования черных дыр, вы вспоминаете, что в 1965 году британский физик Роджер Пенроуз использовал описание законов физики с помощью общей теории относительности, чтобы доказать, что внутри каждой черной дыры должна находиться сингулярность, а в 1969 году российская тройка Лившиц, Халатников и Белинский тоже на основе общей теории относительности сделали вывод, что вблизи сингулярности приливные силы должны испытывать хаотические осцилляции, подобно силам, которые прикладывает к тянучке автомат по ее изготовлению, растягивающий ее в разных направлениях. Это были золотые годы теоретических исследований черных дыр, 1960-е и 70-е. Но поскольку физики той золотой поры еще не полностью освоили решение уравнений общей теории относительности Эйнштейна, одно из ключевых свойств поведения черных дыр ускользнуло от их внимания. Они смогли только предположить, что всякий раз при схлопывании звезды с образованием сингулярности одновременно создается и окружающий ее горизонт, прячущий сингулярность из вида. Сингулярность никогда не может быть создана голой так, чтобы оставаться на виду у Вселенной. Пенроуз назвал это явление «соглашение о космической цензуре», поскольку, если это так, то любая экспериментальная информация о сингулярности будет подвержена цензуре. Никто никогда не сможет поставить прямой эксперимент по проверке теории сингулярности, не поплатившись жизнью за возможность попадания в черную дыру, и даже не сможет передавать свои результаты другим как памятник своим усилиям. Хотя в 2023 году Дель Абигаль-Лиман наконец-то разрешил проблему существования космической цензуры, для вас сейчас это не важно. Единственные сингулярности, зафиксированные в атласах вашего корабля, это те, которые находятся внутри черных дыр, и вы не желаете платить цену своей жизни за их исследования. К счастью, вблизи горизонта черной дыры, но снаружи, есть еще достаточно много явлений, которые можно изучать. Вы намерены прежде всего исследовать эти явления и доложить о результатах Всемирному географическому обществу, однако вы не можете экспериментировать вблизи горизонта Аида. Приливные силы здесь слишком велики, поэтому вы хотите исследовать черную дыру с меньшими приливными силами. Заря напоминает, что согласно предсказаниям общей теории относительности, С ростом массы черной дыры приливные силы над ее горизонтом становятся слабее. Этот кажущийся парадокс имеет простое объяснение. Приливная сила пропорциональна массе дыры, деленной на куб длины ее окружности. С ростом массы длина окружности горизонта растет линейно, а приливная сила вблизи горизонта уменьшается. Для дыры, имеющей массу 1 000 000 солнечных масс, то есть в 100 тысяч раз более массивной, чем Аид, горизонт будет в 100 тысяч раз больше, а приливная сила в 10 миллиардов, 10 в 10 степени, раз слабее. Это удобно, никакой боли. Итак, вы начинаете планировать следующий маршрут вашего путешествия. Путешествие к ближайшей черной дыре в 1 000 000 солнечных масс, дыре, названной «Стрелец» в атласе черных дыр Шехтера, которая расположена в центре нашей галактики Млечный Путь на расстоянии в 30 100 световых лет от нас. Через несколько дней ваша команда пересылает на Землю готовый детальный отчет ваших исследований Аида, включая изображение атомов, падающих на черную дыру, и вашего, растягиваемого приливными силами, тела. Чтобы покрыть расстояние в 26 световых лет до Земли, отчету потребуется 26 лет, после чего он будет с триумфом опубликован Всемирным географическим обществом. В сообщении команда описывает ваш план путешествия к центру Млечного Пути. Двигатели корабля будут все время работать с ускорением в 1G, и команда будет находиться на корабле в условиях комфортной гравитации, равной земной. Корабль будет ускоряться по направлению к центру галактики в течение половины путешествия. Затем он повернется на 180 градусов и будет замедляться с ускорением в 1G в течение второй половины пути. Весь путь, расстояние в 30 100 световых лет, потребует 30 102 года, если его измерять по земному времени. По корабельным же часам путь займет всего 20 лет. В соответствии с законами специальной теории относительности Эйнштейна, высокая скорость вашего корабля приведет к тому, что время на корабле сожмется. И это сжатие времени заставит звездолет вести себя подобно машине времени, переносящей вас в далекое будущее Земли, а вы лишь немного состаритесь. Вы объясняете Всемирному географическому обществу, что ваше следующее сообщение придет из некоторой области центра галактики после того, как вы обнаружите дыру «Стрелец» в 1 000 000 солнечных масс. Если члены общества хотят получить ваше сообщение, им придется погрузиться в анабиоз на 60 186 лет. 30 102 минус 26 равно 30 076 лет с момента получения вашего сообщения и до момента достижения вами центра галактики плюс 30 110 лет, которые требуются, чтобы ваше следующее сообщение из центра галактики достигло Земли. Стрелец. После 20-летнего по часам звездолета путешествия ваш звездолет замедляется в центре Млечного Пути. Вдалеке вы видите плотное газопылевое облако, устремляющееся внутрь огромной черной дыры. Чтобы перевести корабль на свободную круговую орбиту вблизи горизонта, Карес регулирует тягу двигателей. Измерив длину окружности и период вращения и подставив результаты в формулу Ньютона, вы определяете массу дыры. Она равна 1 000 000 масс Солнца, как и заявлено в атласе черных дыр Шехтера. Поскольку завихрения у притягиваемых дырой газа и пыли нет, вы делаете вывод, что дыра сильно не вращается. Ее горизонт должен быть сферическим, а его длина окружности равна 18,5 миллионам километров, что в 8 раз больше орбит Луны вокруг Земли. После дальнейшего тщательного исследования втягивающегося газа вы готовитесь к спуску на горизонт. Для безопасности Карес устанавливает лазерную связь между спускаемой капсулой и главным компьютером звездолета «Заря». Затем вы вылетаете из люка звездолета, разворачиваете капсулу так, чтобы дюзы указывали в направлении кругового орбитального движения, включаете двигатели и начинаете медленно тормозить, переходя в плавной спирали с одной круговой орбиты на другую. Все идет по плану, пока вы не достигаете орбиты длиной в 55 миллионов километров, равной как раз 3 окружностям горизонта. Тогда капсула вместо плавного спуска по спирали вдруг делает самоубийственный рывок к горизонту. В панике вы разворачиваете капсулу и с большим трудом выходите на более высокую орбиту, чуть большую 55 миллионов километров. Что случилось, черт побери? Запрашиваете вы Зарю по лазерной связи? Тише, тише, успокаивает она. Вы рассчитали орбиту, используя описание законов гравитации Ньютона. Но ньютоновское описание – только приближение к настоящим законам гравитации, которые управляют Вселенной. Это приближение прекрасно действует вдали от горизонта, но плохо поблизости от него. Гораздо более точным является описание Эйнштейна на основе общей теории относительности, которая с огромной точностью согласуется с истинными законами гравитации вблизи горизонта и предсказывает, что около него гравитационное тяготение становится сильнее, чем по закону Ньютона. Чтобы оставаться на круговой орбите, на которой усиленная гравитация уравновешивается центробежной силой, вы должны увеличить вашу центробежную силу, а это означает, что должна увеличиться ваша орбитальная скорость вокруг дыры. После прохождения орбиты в три окружности горизонта вы должны перевернуть капсулу и не тормозить, а ускорять вращение. Потому после пересечения тройной орбиты гравитация пересилила вашу центробежную силу и швырнула вас к центру. «Будь проклята эта Заря!» – ругаетесь вы про себя. Она всегда отвечает на мои вопросы, но никогда не сообщит о критической ситуации заранее. Она никогда не предупредит меня, когда я собираюсь действовать неверно. Вы знаете, конечно, причину. Человеческая жизнь потеряла бы свою изюминку и разнообразие, если бы компьютерам разрешалось предостерегать от совершения ошибок. В 2032 году Всемирный совет принял закон об обязательной установке во все компьютеры блока Гобсона, запрещающего такие предупреждения. Вы разворачиваете капсулу и начинаете осторожно чередовать ускорение, снижение по спирали, свободный дрейф, ускорение, снижение по спирали, дрейф, ускорение, снижение, дрейф, что приводит к уменьшению окружности орбиты с трех окружностей горизонта до 2,5, 2, 1,6, 1,55, 1,51, 1,505, 1,501. Какое разочарование! Чем больше раз вы разгоняетесь и чем быстрее ваше результирующее движение по круговой орбите, тем меньше становится ваша орбита. Но когда скорость дрейфа приближается к скорости света, орбита приближается к окружности, равной 1,5 окружностям горизонта. Поскольку вы не можете двигаться быстрее света, нет никакой надежды, что этим способом можно подойти ближе к горизонту. Вы опять обращаетесь к Заре за помощью, и она в очередной раз успокаивает вас и объясняет. Внутри окружности в 1,5 горизонта вообще нет круговых орбит. Гравитационное тяготение там такое сильное, что его не может уравновесить никакая центробежная сила, даже если это вращение со скоростью света. «Если вы хотите подойти ближе, — говорит Заря, — вы должны сойти с круговой орбиты и начать падать на горизонт, притормаживая, чтобы предотвратить катастрофическое падение. Сила двигателей вашей капсулы будет компенсировать силы гравитации дыры, пока вы будете медленно спускаться и затем висеть над горизонтом, как астронавты с помощью ракетных двигателей парили над поверхностью Луны. Теперь, узнав о некоторых предосторожностях, вы спрашиваете Зарю совета по поводу последствий такой сильной тяги ракетных двигателей. Вы объясняете, что вы хотите парить на такой высоте, которая соответствует 1,1 окружности горизонта, где проявляется большинство эффектов, наблюдаемых на горизонте. Но откуда вы можете потом уйти? Если я буду поддерживать там капсулу двигателями с постоянной тягой, какое увеличение ускорения она будет соответствовать? 150 миллионов земных ускорений, мягко отвечает Заря. С чувством глубокого разочарования вы разгоняетесь и по спирали уходите в люк вашего звездного корабля. После долгого сна и последующего 5-часового расчета по формулам общей теории относительности применительно к черным дырам, 3-часового штудирования атласа черных дыр Шехтера и часовой консультации с командой, вы формулируете план следующей части путешествия. Потом команда передаст Всемирному географическому обществу, оптимистически предполагая, что оно все еще существует, отчет о ваших экспериментах со стрельцом. В конце сообщения излагается ваш новый план. Расчеты показали, что чем больше дыра, тем меньшая тяга требуется ракете для удерживания ее на окружности в 1,1 горизонта. Для болезненной, но терпимой тяги в 10 земных же масса дыры должна быть в 15 триллионов солнечных масс. Это 15 умноженное на 10 в 12 степени. Самая близкая из таких дыр называется Гаргантюа. Находится она на расстоянии в 100 тысяч световых лет от нашей галактики Млечный Путь и в 100 миллионах световых лет от кластера галактик Девы, вокруг которого вращается Млечный Путь. Фактически она находится вблизи квазара 3C273, в 2 миллиардах световых лет от Млечного Пути, что составляет 10% расстояния до края наблюдаемой части Вселенной. План, который передала ваша команда, состоит в путешествии к Гаргантюа. При использовании обычного ускорения в 1G в первой половине пути и такого же замедления для второй половины, ваше путешествие займет 2 миллиарда лет по земному времени. Но благодаря зависящему от скорости сокращению времени только 42 года по часам звездолета. Если члены Всемирного географического общества не хотят 4 миллиарда лет находиться в состоянии глубокого анабиоза, 2 миллиарда лет уйдет на достижение вашим звездолетом окрестности Гаргантюа и 2 миллиарда на то, чтобы сообщение от него достигло Земли. Они не смогут получить ваше сообщение. Гаргантюа. Через 42 года по часам звездолета вы замедляетесь в окрестностях Гаргантюа. Над вашей головой висит квазар 3C273 с двумя бьющими из центра блестящими голубыми струями. Под ними находится черная бездна Гаргантюа. Выйдя на орбиту вокруг Гаргантюа и проведя обычные измерения, вы убеждаетесь, что действительно его масса равна 15 триллионам солнечных масс и что вращается он очень медленно. Из этих данных вы вычисляете, что длина окружности его горизонта составляет 29 световых лет. Наконец, рассчитывайте, что эта дыра, окрестность которой вы сможете исследовать, испытывая допустимые приливные силы и ускорения. Вы настолько уверены в безопасности, что решаете опустить к горизонту вместо капсулы весь звездолет. Однако прежде чем начать спуск, вы приказываете команде сделать фотографии гигантского квазара над вами, триллионов звезд, окружающих Гаргантюа, и миллиардов галактик, мерцающих в небе. Они также фотографируют черный диск Гаргантюа под вами, который по размеру примерно соответствует диску Солнца на Земле. На первый взгляд кажется, что он загораживает свет всех звезд и галактик, расположенных позади. Но приглядевшись, вы обнаруживаете, что гравитационное поле дыры действует как линза, отклоняя свет звезд и галактик вблизи края горизонта и фокусируя его в тонкое яркое кольцо по краю черного диска. На этом кольце вы видите несколько изображений от каждой загороженной звезды. Одно изображение образуется световыми лучами, которые отклонились вблизи левого края дыры. Другое – лучами, отклоненными от правого края. Третье – лучами, которые, прежде чем отправиться в вашу сторону, сделали полный оборот вокруг дыры. Четвертое – лучами, которые дважды оббежали дыру и так далее. В результате получилась очень сложная кольцеобразная структура, которую сфотографировала для детального будущего изучения ваша команда. Фотографирование закончено, вы приказываете Карес начать спуск звездолета. Но вам придется набраться терпения. Дыра настолько велика, что спуск с последовательными ускорениями и замедлениями с 1G для достижения цели орбиты в 1,1 окружности горизонта потребует 13 лет по времени звездолета. Пока происходит спуск, команда регистрирует с помощью аппаратуры изменения неба вокруг звездолета. Наиболее заметное изменение – постепенное увеличение диска черной дыры под кораблем. Вы ожидаете, что он перестанет расти, когда закроет все небо под вами, как черный пол, а небо над вами останется таким же ясным, как на Земле. Но нет. Черный диск продолжает расти, заворачиваясь по сторонам вашего звездолета и закрывает постепенно все пространство, за исключением яркого круглого отверстия сверху, через которое видна окружающая Вселенная. Это происходит так, как будто вы попали в пещеру и удаляетесь все дальше и дальше от входа, который кажется все меньшим и меньшим светлым пятном. В нарастающей панике вы просите помощи у Зари. Неужели Каррес ошиблась при расчете траектории? Мы что, прошли через горизонт? Мы обречены? Тише, тише, успокаивает она. Вы в безопасности, мы все еще выше горизонта. Темнота закрыла большую часть неба только из-за мощного эффекта линзы, обусловленного гравитацией дыры. Посмотри туда, где мой указатель, почти точно над вами. Там находится галактика 3C295. Прежде чем вы начали опускаться, она была в горизонтальном положении в 90 градусов от зенита. Но теперь, вблизи горизонта Гаргантюа, гравитация дыры настолько сильно воздействует на почти горизонтальные лучи света, идущие от 3C295, что они, изгибаясь, превращаются в почти вертикальные. В результате кажется, что 3C295 находится вверху. Теперь вы продолжаете спуск более уверенно. На мониторе показывается пройденное звездолетом по направлению к центру дыры расстояние и длина окружности вашей орбиты вокруг дыры. На ранних стадиях спуска на каждый километр пройденного радиуса длина окружности уменьшалась на 6,28,31,85,307 и так далее километров. Отношение уменьшения длины окружности к уменьшению радиуса было равно точно 2π, как и предсказывает стандартная формула Евклида для окружностей. Но теперь, когда ваш корабль приближается к горизонту, отношение уменьшения радиуса становится много меньше, чем 2π. 5,96,07,52,960 для 10 окружностей горизонта. 4,44,28,82,938 для двух окружностей. 1,89,44,51,650 для 1,1 окружности горизонта. А также 0,625,200,306 для 1,01 окружности. Такие отклонения от эвклидовой геометрии, изучаемой в школе, возможны только в искривленном пространстве. Вы видите кривизну пространства, которая предсказана общей теорией относительности Эйнштейна и которая должна сопровождать приливные силы дыры. На конечной стадии спуска звездолета, чтобы замедлить его падение, Каррес еще усиливает тягу двигателей. Наконец, корабль зависает на длине окружности в 1,1 горизонта, используя 10G ускорение для противостояния мощной гравитационной тяге дыры. На последнем километре радиального спуска длина окружности уменьшилась всего на 0,06282812 километра. Еле ворочая руками, преодолевая болезненное 10G ускорение, команда разворачивает телескопические камеры и начинает долгое и детальное фотографирование. За исключением слабого излучения вокруг, вызванного столкновением атомов падающего газа, единственными электромагнитными волнами, которые можно сфотографировать, являются те, что приходят из яркого пятна над вами. Пятно уменьшилось всего до 3 градусов в диаметре, что в 6 раз больше диаметра диска Солнца, каким мы его видим на Земле. Но в это пятно стянуто изображение всех звезд, которые вращаются вокруг Гаргантюа, и всех галактик Вселенной. Точно в центре находятся галактики, которые действительно находятся прямо над вами. На расстоянии в 55% от центра пятна до его края находятся изображения галактик, которые, как 3C295, если бы не эффект линзы, были бы видны на горизонте в 90 градусов от зенита. На расстоянии в 35% до края пятна находятся изображения галактик, которые, как вы знаете, в действительности находятся на противоположной стороне дыры прямо под вами. В 30% от края пятна находится второе изображение каждой галактики, а еще в 2% от края – третье. Также необычно то, что цвета всех звезд и галактик кажутся неправильными. Галактика, о которой вы точно знаете, что она имеет зеленый цвет, светится теперь в мягком рентгеновском диапазоне. Гравитация Гаргантюа, направляя к вам излучение галактики, делает его более высокоэнергетичным, уменьшая длину волны с 5 помноженных на 10 в минус 7 степени метра, зеленый, до 5 помноженной на 10 в минус 9 степени метра, это рентгеновские лучи. Подобным же образом внешний диск квазара 3C273 который, как вы знаете, излучает инфракрасный свет с длиной волны 5 умноженное на 10 в минус 5 степени метра, выглядит теперь зеленым с длиной волны 5 умноженное на 10 в минус 7 степени метра. После тщательной регистрации всех особенностей пятна вы обращаете внимание на свой звездолет. Вы подозреваете, что здесь, так близко к горизонту дыры, законы физики будут как-то изменяться, и эти изменения могут влиять и на вашу физиологию. Но нет. Вы смотрите на вашего первого помощника, Карес. Она выглядит нормально. Второй помощник, Бред, тоже в норме. Вы дотрагиваетесь до них и не чувствуете изменений. Вы пьете стакан воды и, если не считать эффектов, связанных с большим десятикратным ускорением свободного падения, вода проходит нормально. Карес включает аргоновый лазер. Появляется, как обычно, зеленый луч. Бред посылает импульсы рубинового лазера и измеряет время, которое требуется световому импульсу для прохождения пути от лазера до зеркала и обратно. Из этих измерений он вычисляет скорость света. Результат в точности такой же, что и в лаборатории на Земле – 299 792 км в секунду. На звездолете все в порядке, все абсолютно так же, как если бы корабль покоился на поверхности массивной планеты с гравитацией в 10G. Если бы не причудливое пятно прямо над вами и все поглощающая пустота вокруг, вы бы не узнали, что находитесь очень близко к горизонту черной дыры, а не в безопасности на поверхности планеты. Ну, или почти не узнали. Дыра искривляет пространство-время внутри вашего звездолета так же, как и снаружи. И с помощью достаточно точных измерений вы можете определить эту кривизну. Например, измерить силу приливного растяжения между вашей головой и ногами. Но поскольку кривизна исключительно важна в масштабе горизонта длиной в 300 триллионов километров, ее влияние в масштабе вашего однокилометрового звездолета ничтожно. Приливная сила, порождаемая кривизной, между верхом и низом звездолета равна 1/100 от триллионной части земной гравитации. Это 10 в минус 14 степени g. А между головой и ногами еще в 1000 раз меньше. Чтобы продолжить изучение этого замечательно нормального состояния, Бред выпускает из корабля капсулу с аппаратурой для измерения скорости света, состоящей из импульсного лазера и зеркала. Пока капсула движется к горизонту, этот прибор измеряет скорость, с которой световые импульсы проходят от лазера в носовой части капсулы до ее хвостовой части и обратно. Компьютер в капсуле передает по лазерному лучу на корабль. 299 792, 299 792. Цвет входящего лазерного пучка смещается от зеленого к красному, затем к инфракрасному, потом к микроволнам и радиоволнам, по мере того, как капсула приближается к горизонту. А сообщение по-прежнему то же самое. 299 792, 299 792, 299 792. Затем лазерный луч исчезает. Капсула прошла горизонт, но ни разу за время падения не наблюдалось никаких изменений в скорости света внутри ее. Не было также никаких изменений в законах физики, которые управляют работой электронных систем капсулы. Эти экспериментальные результаты приносят вам большое удовлетворение. В начале 20 века Альберт Эйнштейн провозгласил, исходя в основном из философских соображений, что локальные законы физики, законы в малых пространствах, там, где можно пренебречь искривлением пространства-времени, должны быть те же самые, что и в остальной Вселенной. Это утверждение является фундаментальным принципом физики, принципом эквивалентности. В последующие столетия принцип эквивалентности часто подвергался экспериментальной проверке, но никогда ранее его не проверяли так основательно, как в ваших экспериментах здесь, вблизи горизонта Гаргантюа. Вы и ваша команда устали от борьбы с десятикратной гравитацией и начинаете подготовку к заключительной части путешествия, возвращению к нашей галактике, к Млечному Пути. Команда, конечно, пошлет отчет о ваших исследованиях Гаргантюа в начале обратного пути, но поскольку звездолет сам будет двигаться почти со скоростью света, сообщение достигнет Млечного Пути, обогнав корабль менее чем на год по часам Земли. Пока ваш звездолет уходит от Гаргантюа, команда проделывает аккуратные телескопические исследования квазара 3C273, расположенного над вами. Его струи, тонкие всплески горячего газа, вырывающиеся из ядра квазара, огромны, 3 миллиона световых лет длиной. Наведя телескопы на ядро, команда видит источник мощи этих струй. Плотный горячий бублик из газа размером менее чем в один световой год с черной дырой в центре. Бублик, который астрофизики называют диск аккреции, вращается вокруг черной звезды. Измеряя период его вращения, вы получаете массу дыры. 2 умноженное на 10 в девятой степени солнечных масс в 7500 раз меньше, чем Гаргантюа, но гораздо больше массы любой черной дыры в Млечном Пути. Поток газа, затягиваемый гравитацией дыры, устремляется из бублика к горизонту. Когда газ приближается к поверхности горизонта, он ведет себя иначе, чем вы видели на других дырах. Он образует завихрение вокруг дыры, как торнадо. Эта дыра, должно быть, быстро вращается. Ось волчка легко идентифицировать. Это ось, вокруг которой образуются газовые вихри. Две струи, как вы замечаете, выстреливают как раз вдоль оси волчка. Они образуются как раз над северным и южным полюсами горизонта и берут энергию из вращательного движения дыры и бублика, похоже на то, как смерч засасывает с земли пыль. Разница между Гаргантюа и 3C273 кажется удивительной. Почему Гаргантюа с его в 1000 раз большими массой и размером не обладает таким круглым бубликом газа и гигантскими струями квазара? После телескопических исследований Брэд находит ответ. Раз в несколько месяцев звезда на орбите центральной дыры 3C273 подходит близко к горизонту и разрывается приливными силами дыры. Остатки звезды, массой примерно в одну солнечную, разбрызгиваются в окрестности черной дыры. Постепенно внутреннее трение загоняет разбрызгивающийся газ внутрь бублика. Этот свежий газ компенсирует газ, которым бублик постоянно снабжает дыру и струи. Таким образом, бублик и струи поддерживают свои запасы газа и продолжают ярко светить. Брэд объясняет, что звезды могут близко подойти и к Гаргантюа. Но поскольку Гаргантюа намного больше 3C273, его приливные силы над горизонтом слишком слабы, чтобы разорвать звезду. Гаргантюа проглатывает звезды целиком, не разбрызгивая их внутренности в окружающий бублик. А без бублика Гаргантюа не может создать струи и другие особенности квазара. Пока звездолет продолжает вырываться из гравитационных объятий Гаргантюа, вы обдумываете план возврата домой. К тому времени, как корабль достигнет Млечного Пути, Земля станет на 4 миллиарда лет старше по сравнению со временем, когда вы ее покинули. Перемены в человеческом обществе должны быть такими разительными, что вам уже не хочется возвращаться. Вместо этого вы и ваша команда решаете колонизировать пространство вокруг вращающейся черной дыры. Вы полагаете, что так же, как энергия вращения дыры в 3C273 питает струи квазара, энергия вращения меньшей дыры может быть использована как источник энергии для человеческой цивилизации. Вам не хотелось бы прибыть к какой-нибудь выбранной дыре и обнаружить, что другие существа уже построили вокруг нее свою цивилизацию? Поэтому вместо того, чтобы направить звездолет к уже существующей быстро вращающейся дыре, вы направляетесь к таким звездным скоплениям, в которых быстро вращающиеся дыры должны появиться вскоре после вашего прибытия. В туманности Ориона в Млечном Пути, как раз когда вы покидали Землю, существовала двойная звездная система, состоящая из двух обращающихся вокруг друг друга звезд с массами в 30 солнечных. Заря посчитала, что в то время, как вы летели к Гаргантюа, каждая из этих звезд должна была взорваться с образованием невращающейся дыры массой в 24 солнечных. 6 солнечных масс газа было выброшено во время схлопывания. Эти две дыры, каждая из которых имеет массу в 24 солнечных, должны теперь вращаться вокруг друг друга, как двойная черная дыра. И при вращении они должны излучать волны приливных сил, волны искривления пространства-времени, которые называются гравитационными волнами. Эти гравитационные волны должны толкать двойную дыру так же, как вылетающая пуля вызывает отдачу стреляющего ружья. Эта отдача гравитационной волны стягивает орбиты дыр в медленно, но неумолимо стягивающуюся спираль. Слегка корректируя ускорение вашего звездолета, вы можете добиться того, что время вашего подлета совпадет с последней стадией стягивания спирали, и через несколько дней после вашего прибытия вы сможете увидеть, как горизонты черных дыр наматываются один на другой все плотнее и плотнее, быстрее и быстрее, пока не сольются в один вращающийся больший горизонт. Из-за того, что две родительские дыры не вращаются, ни одна из них не может служить источником энергии для вашего поселения. Однако новорожденная, быстро вращающаяся дыра подходит для этого идеально. Дом. После 42-летнего путешествия ваш звездолет, наконец, замедляется в туманности Ориона, где, как предсказала Заря, должны быть две черные дыры. Вот они, там, где и было предсказано. Измеряя орбитальное движение межзвездных атомов при падении на дыры, вы подтверждаете, что их горизонты не вращаются и что вес каждой из них составляет 42 солнечных массы, согласно предсказанию Зари. Каждый горизонт имеет длину окружности в 440 километров, а расстояние между ними равно 50 тысячам километров. Черные дыры обращаются вокруг друг друга один раз за 13 секунд. Подставив эти числа формулы общей теории относительности для излучения гравитационных волн, вы получаете, что эти две дыры сольются в одну через 7 дней. Вам как раз хватит времени, чтобы команда приготовила аппаратуру для регистрации всех деталей происходящего. Следя за яркими кольцами сфокусированного звездного света, который окружает черные диски черных дыр, команда может легко следить за их движением. Вам хочется быть поближе к событию, чтобы все хорошо видеть, но достаточно далеко, чтобы быть на безопасном расстоянии от приливных сил дыры. Вы решаете, что орбита звездолета в 10 раз больше орбиты, по которой дыры обращаются вокруг друг друга, будет хорошим выбором. Диаметр этой орбиты равен 300 тысячам километров, а длина окружности равна 940 тысячам километров. Карес совершает маневр и выводит звездолет на заданную орбиту. Команда начинает видеонаблюдение. В течение последующих 6 дней две дыры постепенно сближаются друг с другом и ускоряют свое орбитальное движение. За день перед слиянием расстояние между ними сократилось от 30 тысяч километров до 18 тысяч, а их орбитальный период упал с 13 до 6,3 секунды. За час до слияния они находятся на расстоянии 8400 километров друг от друга, а их орбитальный период равен 1,9 секунды. До слияния остается 1 минута, расстояние между ними стало равно 3000 километров, а период уменьшился до 0,41 секунды. 10 секунд до слияния, расстояние 1900 километров, период 0,21 секунды. Затем, в последние 10 секунд, ваш корабль и ваши тела вдруг начинают вибрировать. Сначала слабо, а потом все сильнее и сильнее, как будто гигантская пара рук схватила вас за голову и ноги и поочередно сдавливает и растягивает вас сильнее и сильнее, быстрее и быстрее. А потом еще более неожиданно, чем все это началось, тряска прекращается. Все успокаивается. «Что это было?» шепчете вы Заре дрожащим голосом. «Тише, тише», – успокаивает она. «Это была ондуляционная приливная сила гравитационных волн, появившихся при слиянии дыр. Вы привыкли к таким слабым гравитационным волнам, что их могут зарегистрировать только очень чувствительные приборы. Но здесь, вблизи сингулярности, они были необычайно сильны. Настолько, что если бы ваш звездолет попал на в 30 раз меньшую орбиту, его бы разорвало этими волнами. Но сейчас мы в безопасности. Слияние завершилось, волны ушли дальше во Вселенную, неся далеким астрономам описание симфонии слияния». Направляя один из корабельных телескопов на источник гравитации под вами, вы обнаруживаете, что Заря, как всегда, права. Слияние закончилось. Там, где раньше было две дыры, теперь осталась только одна, и насколько вы можете судить по завихрению падающих атомов, она быстро вращается. Эта дыра будет идеальным генератором энергии для вашей команды и тысяч поколений потомков. Измеряя орбиту звездного корабля, Карес получает, что масса оставшейся дыры составляет 45 солнечных масс. Поскольку родительские дыры имели массу 48 солнечных масс, три солнечные массы должны были превратиться в энергию и унестись гравитационными волнами. Неудивительно, что вас так тряхнуло. Пока вы настраиваете остальные телескопы на черную дыру, неожиданно мимо звездолета, щедро разбрасывая во всех направлениях сверкающие искры, проносится маленький объект и затем взрывается, оставив пробоину в борту вашего корабля. Ваша хорошо тренированная команда и роботы спешат к своим боевым местам, а вы судорожно обшариваете пространство в поисках атакующего вражеского корабля. Тогда, отвечая на призыв о помощи, Заря успокаивает всех по громкоговорящей системе корабля. «Тише, тише! На нас никто не нападает. Это была ненормальная первичная черная дыра, которая испарилась, а потом схлопнулась». «Что-что?» – кричите вы. «Первичная черная дыра, испарявшаяся, а затем уничтоженная своим схлопыванием», – повторяет Заря. «Вы требуете объяснений». «Что значит первичная? Что ты подразумеваешь под словами «испарявшаяся» и «схлопнувшаяся»? Это бессмысленно. Предметы могут попадать в черную дыру, но ничто не может выйти оттуда. Она не может испаряться. И потом, черная дыра живет вечно. Она все время растет и никогда не уменьшается. Черная дыра не может схлопнуться и разрушиться. Это абсурд». Как всегда терпеливо, Заря начинает просвещать вас. Большие объекты, такие как люди, звезды и черные дыры, образованные схлопыванием звезды, управляются классическими законами физики, законами теории относительности Эйнштейна и так далее. Напротив, мелкие объекты, например, атомы, молекулы и черные дыры меньше, чем атом, управляются совершенно другим набором законов, законами квантовой физики. И хотя классические законы запрещают черной звезде нормальных размеров испаряться, уменьшаться, схлопываться или разрушаться, законы квантовой физики диктуют иное. Они требуют, чтобы любая черная дыра атомных размеров постепенно испарялась и уменьшалась до тех пор, пока не достигнет критического размера длины окружности, примерно такого, как ядро атома. Тогда дыра, которая, несмотря на свои крошечные размеры, весит миллиард тонн, разрушается с мощным схлопыванием. Схлопывание преобразует всю массу дыры в миллиард тонн в энергию взрыва. Это в триллион раз больше энергии, которая выделяется при самом мощном ядерном взрыве из тех, которые проводили на Земле в 20 веке. Как раз такой взрыв поблизости и повредил ваш корабль. «Но не стоит беспокоиться о последующих схлопываниях», – продолжает Заря. «Такие события случаются исключительно редко, поскольку крошечные черные дыры чрезвычайно редки. Единственный момент, когда такие крошечные дыры могли появиться, был во Вселенной во время Большого взрыва 15 миллиардов лет тому назад. Именно поэтому их называют первичными дырами. Большой взрыв породил только небольшое количество таких первичных черных дыр, и с момента своего рождения они медленно испарялись и уменьшались. Однажды, в некоторый момент, одна из них достигла минимального размера и схлопнулась. Это была абсолютная случайность, исключительно маловероятное событие, что такая дыра схлопнулась поблизости от нашего корабля, и абсолютно невероятно, что наш корабль когда-нибудь еще раз встретит такую же дыру. Успокоенный, вы приказываете своей команде приступить к ремонту звездолета, а сами с помощниками настраиваете телескопы для изучения быстро вращающейся под вами черной дыры в 45 солнечных масс. Вращение дыры очевидно не только благодаря завихрению падающих атомов, но и из-за формы черного пятна, окруженного ярким ободком, который виден на небе под вами. Черное пятно выглядит как расплющенная тыква. У экватора она выпячивается, а на полюсах уплощена. Утолщение и уплощение создаются благодаря центробежной силе вращения черной дыры. Но утолщение несимметрично. С правого края, который удаляется во вращении от вас, выпячивание диска выглядит больше, чем с левого. Заря объясняет, что это происходит потому, что горизонт ловит лучи звездного света гораздо лучше, если они направляются к вам вдоль правой стороны, против направления вращения, чем с левой стороны, где они идут по направлению вращения. Измерив форму пятна и сравнив результат с формами общей теории относительности, Брэд находит, что угловой момент вращения дыры составляет 96% максимального для дыры такой массы. И зная этот угловой момент и массу дыры в 45 солнечных, вы вычисляете другие свойства дыры, включая скорость вращения ее горизонта 270 раз в секунду и длину окружности ее экватора 533 километра. Вращение дыры интригует. Никогда ранее вам не доводилось так близко наблюдать вращающуюся черную дыру. С угрызениями совести вы вызываете робота-добровольца для исследования окрестностей горизонта и передачи на корабль полученных экспериментальных данных. Вы обстоятельно инструктируете робота по имени Колоб. Спуститесь на 10 метров над горизонтом, запустите свои двигатели, чтобы удержаться, располагаясь прямо под звездолетом. Используйте двигатели, чтобы противостоять как гравитационному тяготению, так и завихрению пространства. Жадный до приключений Колоб покидает звездолет и, устремившись вниз, сначала осторожно запускает свои двигатели, а затем все больше их разгоняет, чтобы преодолеть завихрение пространства и остаться прямо под кораблем. Сначала Колоб не встречает никаких проблем. Но когда он достигает окружности длиной в 833 километра, на 56% больше горизонта, его лазерный луч приносит послание: «Я не могу преодолеть завихрение! Я не могу! Я не могу!» И как камень, захваченный смерчем, он затягивается в круговое обращение вокруг дыры. «Не волнуйтесь», — передаете вы. «Старайтесь как можете сопротивляться завихрению и продолжайте спускаться, пока вы не будете в 10 метрах над горизонтом». Колоб подчиняется. По мере своего спуска он захватывается во все более быстрое вращение. В конце концов, когда он заканчивает свой спуск и зависает в 10 метрах над горизонтом, он кружится вокруг дыры, почти привязанной к горизонту, со скоростью 270 оборотов в секунду. Как бы он ни пытался противостоять этому движению, он не может. Завихрение пространства не дает ему остановиться. «Развернись в противоположном направлении», — приказываете вы. «Если не получается кружиться медленнее, чем 270 раз в секунду, попробуем кружиться быстрее». Колоб честно пытается. Он разгоняется, оставаясь в 10 метрах над горизонтом, пытаясь увеличить скорость обращения. Но хотя он ощущает обычное ускорение своих двигателей, вы видите, что его движение не меняется. Он по-прежнему обращается со скоростью 270 оборотов в секунду. А потом, прежде чем вы успеваете передать новые инструкции, топливо у него кончается, и он начинает камнем падать вниз. Его лазерный луч пробегает весь электромагнитный спектр от зеленого до красного, инфракрасного, радиоволн и пропадает, хотя никакого изменения в круговом движении незаметно. Он ушел вниз, в дыру, падая на жесткую сингулярность, которую вы никогда не увидите. После 3 недель траура, экспериментов и телескопических исследований команда начинает готовиться к будущему. Доставив материал с далеких планет, вы строите балочное кольцо вокруг дыры. Кольцо имеет длину окружности в 5 миллионов километров, толщину в 552 километра и ширину в 4000 километров. Оно вращается с нужной скоростью 2 оборота в час, так чтобы уравновесить центробежные силы гравитационной силой в центральном слое кольца на расстоянии 276 километров от его внутренней и внешней поверхности. Размеры выбраны очень тщательно, так чтобы те люди, которые предпочитают жить в условиях гравитации, равной гравитации на Земле, могли построить свои дома вблизи внутренней или наружной стороны кольца, в то время как те, кто предпочитает более слабое тяготение, могли бы жить ближе к его центру. Эта разница в гравитации возникает частично благодаря центробежной силе вращающегося кольца, а частично благодаря приливным силам дыры, или, говоря на языке Эйнштейна, из-за искривления пространства-времени. Электрическая энергия, которая нагревает и освещает это кольцо, извлекается из черной дыры. 20% массы дыры находится в форме энергии, которая запасена в вихре пространства вблизи горизонта с наружной стороны. Эта энергия в 100 тысяч раз больше энергии, которую в виде тепла и света испустило Солнце за весь период своего существования. И поскольку эта энергия находится за пределами горизонта, неважно, что извлечение энергии в мире кольца имеет максимальную эффективность только 50%. Все равно этот источник обеспечивает в 5000 раз больше энергии, чем Солнце. Энергетический генератор работает по тому же принципу, что и некоторые квазары. Ваша команда провела через горизонт дыры магнитное поле и удерживает его на дыре, несмотря на неустойчивость, с помощью гигантских сверхпроводящих катушек. При вращении горизонта он вовлекает, как в смерчи, в вихревое движение окружающее пространство, которое, в свою очередь, взаимодействует с пронизывающим его магнитным полем и образует гигантский генератор электрической энергии. Силовые линии магнитного поля работают как линии передачи энергии. Электрический ток выходит из экватора дыры в виде потока электронов вверх и вдоль линий магнитного поля направляется к миру кольца. Затем он вытекает из кольца вдоль другого набора силовых линий магнитного поля и опускается вниз на северный и южный полюса дыры в виде нисходящего потока позитронов. Подбирая силу магнитного поля, население мира может регулировать поток мощности. Создавая слабое поле и потребляя мало энергии в ранние годы нового мира и увеличивая поля и расход энергии позже. Постепенно, по мере извлечения энергии, дыра замедляет свое вращение, но чтобы исчерпать гигантские запасы энергии дыры, потребуется вечность. Ваша команда и бесчисленные поколения ее потомков могут назвать этот искусственный мир домом, и использовать его как базу для будущих исследований Вселенной. Но все же это не для вас. Вы тоскуете по Земле и по друзьям, которые остались там, по друзьям, которые должны были уже умереть 4 миллиарда лет тому назад. Ваша тоска настолько глубока, что вы решаетесь рискнуть последней четвертью своего нормального 200-летнего срока жизни и, преодолевая опасности, предпринять, возможно, безрассудную попытку вернуться в идиллическую эпоху вашей юности. Путешествовать во времени в будущее, как показало ваше путешествие среди черных дыр, довольно просто. Но это не относится к путешествию в прошлое. В действительности такое путешествие может быть абсолютно запрещено с точки зрения законов фундаментальной физики. Однако Заря, вспомнив теоретизирование, относящееся еще к 20 веку, рассказала вам, что путешествие вспять все же возможно с помощью гипотетической свертки пространства, называемой червоточиной. Эта свертка пространства состоит из двух входных дыр, входных устьев червоточины, которые выглядят как черные дыры без горизонта и которые могут далеко отстоять друг от друга во Вселенной. Все, что проходит через одно входное устье, попадает в очень короткую трубку, горловину червоточины, которая ведет к другому входному устью. Эту трубку нельзя увидеть из нашей Вселенной, потому что она располагается в гиперпространстве, а не в нормальном пространстве. Заря объясняет, что время идет в червоточине, вероятно, не так, как в нашей Вселенной. Пересекая червоточину в одном направлении, скажем, от левого входного устья к правому, можно переместиться назад во времени нашей Вселенной. И в то же время, двигаясь в обратном направлении, можно перенестись во времени вперед. Такая червоточина будет сверткой не только пространства, но и времени. Законы квантовой гравитации требуют, утверждает Заря, чтобы существовали чрезвычайно крошечные червоточины такого типа. Эти квантовые червоточины должны быть такими крошечными, размером всего 10 в минус 33 степени сантиметра, а время их существования настолько быстротечно, 10 в минус 43 степени секунды, что их невозможно использовать для путешествия во времени. Они должны внезапно появляться и исчезать в нашем мире совершенно случайным и непредсказуемым образом, здесь, там, везде. Совершенно случайно зародившаяся червоточина может иметь одно входное устье вблизи сегодняшнего дня этого мира кольца, а другое – вблизи Земли 4 миллиарда лет тому назад, когда вы отправились в путешествие. Заря предлагает попробовать поймать такую червоточину в момент ее появления, растянуть ее, как дети надувают шары, и подержать открытой, пока вы пройдете через нее домой в пору своей юности. Но Заря предупреждает вас о большой опасности. Физики спорили, хотя это и не было никогда доказано, что в момент расширения, когда червоточина превращается в машину времени, она должна самоуничтожиться в гигантской вспышке. Таким образом, Вселенная должна защищаться от парадоксов путешествий во времени. Например, от парадокса человека, вернувшегося в прошлое и убившего свою мать до момента своего зачатия, предотвращая таким образом саму возможность убить свою мать. Если предположение физиков неверно, то Заря сможет достаточно расширить и удержать в течение нескольких секунд устье червоточины, чтобы вы смогли пройти через нее. Ожидая поблизости, пока она расширяет устье червоточины и затем войдя в ее горловину, вы за долю секунды вашего собственного времени прибудете домой на Землю в эпоху вашей юности 4 миллиарда лет тому назад. Но если машина времени самоуничтожится, вы погибнете вместе с ней. Использовать ли этот шанс? Решать вам. Сказка, которую я вам рассказал, похожа на научную фантастику. Действительно, частично это так. Я никоим образом не могу вам гарантировать, что около звезды Вега существует черная дыра в 10 солнечных масс, или в центре Млечного Пути дыра в миллион солнечных масс, или то, что вообще где-то во Вселенной есть дыра в 15 триллионов солнечных масс. Все это чисто умозрительные, но возможные фантазии. Не могу также гарантировать, что человечеству когда-либо удастся разработать технику межгалактических или даже межзвездных путешествий, или сконструировать кольцевые миры, расположенные на балочных конструкциях вокруг дыры. Все это тоже умозрительная фантастика. С другой стороны, я могу гарантировать с большой, но не абсолютной уверенностью, что черные дыры существуют в нашей Вселенной и имеют именно те свойства, которые я описал в своей сказке. Если вы зависнете в разгоняющемся звездном корабле как раз над горизонтом дыры в 15 триллионов солнечных масс, я могу гарантировать, что законы физики будут такими же, что и на Земле, и когда вы взглянете на небеса вокруг себя, то увидите всю Вселенную, которая светится как сверкающий маленький световой диск. Я гарантирую, что если вы пошлете робота-испытателя вниз к горизонту вращающейся звезды, как бы он ни разгонялся, он никогда не сможет двигаться вперед или назад с иной скоростью, чем скорость вращения самой дыры – 270 вращений в секунду в моем примере. Я гарантирую, что быстро вращающаяся звезда запасает 29% своей массы в виде энергии вращения, и если найдется умник, он сможет извлечь эту энергию и использовать ее. Как же я могу уверенно гарантировать все это? Прежде всего, я никогда не видел черной дыры. Их не видел никто. Астрономы нашли только косвенные доказательства существования черных дыр, но нет никаких данных наблюдения их детальных свойств, о которых сообщалось выше. Как же я могу быть столь смелым, чтобы так много всего гарантировать? По одной простой причине. Так же, как законы физики предсказывают вид океанских приливов на Земле, время и высоту каждого сильного и каждого слабого прилива, также эти законы, если мы их правильно понимаем, предсказывают свойства черных дыр, причем предсказывают однозначно. Из ньютоновского описания законов физики с помощью математических расчетов можно получать последовательность земных приливов для 1999 или 2010 годов. Подобным же образом из общей теории относительности Эйнштейна можно получить с помощью математических расчетов все, что касается свойств черных дыр на горизонте и снаружи его. А почему я верю, что описание фундаментальных законов физики с помощью общей теории относительности Эйнштейна является очень точным? В конце концов, мы ведь знаем, что ньютоновское описание вблизи черной дыры не является точным. Успешные описания фундаментальных законов уже содержат в себе вполне определенные указания на те случаи, когда они перестают работать. Ньютоновское описание само говорит нам, что, вероятно, оно не работает вблизи черной дыры, хотя то, что это следует из ньютоновского описания, мы поняли только в 20 веке. Подобным же образом общая теория относительности Эйнштейна содержит уверенность в самой себе для областей вне черной дыры, на горизонте дыры и внутри дыры на всем расстоянии почти, но не совсем, до сингулярности в ее центре. Это одно обстоятельство, которое придает мне уверенность в предсказаниях общей теории относительности. Другим фактом является то, что хотя предсказания общей теории относительности о черных дырах пока еще не были непосредственно проверены, было множество высокоточных проверок проявлений других ее особенностей на Земле, в Солнечной системе и в двойных системах, содержащих компактные экзотические звезды, называемые пульсарами. Общая теория относительности прошла через все испытания с развивающимися знаменами. В течение последних 30 лет я участвовал в изысканиях теоретической физики, которые и дали наше современное представление о черных дырах, а также в исследованиях по проверке предсказаний астрономическими наблюдениями. И пусть мой личный вклад был скромен, но вместе с моими коллегами-физиками и астрономами я наслаждался атмосферой поиска и изумлялся зарождающемуся новому пониманию. Эта книга – попытка передать это мое чувство восхищения и изумления читателям, которые не являются специалистами в физике и астрономии.